Адельм же, совершивший свое преступление против целомудрия и законов природы, способен думать только об одном — как бы скорее исповедаться кому-нибудь, кто бы мог отпустить ему грехи. Он бежит к Хорхе. Тот же, имея характер самый суровый, в чем мы только что имели дополнительную возможность убедиться, осыпает его упреками. Возможно, Хорхе отказывает ему в отпущении. Возможно, налагает непосильную епитимью. Мы не знаем. И Хорхе никогда нам этого не расскажет. Ясно одно. После разговора с Хорхе Адельм бежит в церковь, кидается наземь пред алтарем, однако и после этого его угрызения не утихают. И именно в это время на его пути возникает Винанций. Разговор их нам неизвестен. Однако весьма вероятно, что Адельм делится с Винанцием тайной, полученной в дар или в уплату от Беренгара. Тайной, потерявшей после этого для него всю свою притягательность, поскольку тогда же появилась его собственная тайна, гораздо более страшная и испепеляющая. Что происходит затем с Винанцием? Скорее всего, он во власти такого же жгучего любопытства, как то, которое ныне движет и нашим Бенцием, торопится оставить Адельма с его терзаниями. Адельм же, брошенный всеми, решается на самоубийство. Он в отчаянии бродит по кладбищу и внезапно видит перед собой Беренгара. И тут он обращает к нему самые ужасные из известных ему слов, возлагая на того ответственность за содеянное, называя того своим учителем во грехе. Я как раз склонен думать, что отчет Беренгара при всей его снообразности абсолютно точен. По-видимому, Адельм дословно воспроизводил те же отчаянные речи, которые услыхал от Хорхе. Выслушав эти речи, Беренгар опрометью бросился в одну сторону спасаться, а Адельм в противоположную — сводить счеты с жизнью. Ну а потом произошло все остальное, чему мы явились почти свидетелями. Создается впечатление, что Адельм был убит. Винанций делает из этого вывод, что тайна библиотеки еще важнее, нежели принято думать, и берется за расследование собственными силами. Но тут его убивают, до или после того, как ему удается открыть искомое. «А кто его убивает? Беренгар?» «Возможно. Или Малахия, оберегающий храмину. Или кто-нибудь еще. Беренгар под подозрением, безусловно. Он был в страхе и при этом знал, что Винанцию его секрет известен. Под подозрением и Малахия. Он отвечает за сохранность библиотечной тайны. Узнает, что кто-то ее вынюхивает, а, возможно, и вынюхал, и убивает». Хорхе знает все о каждом. О разглашении тайны ему известно от Адельма. Он не желает, чтобы мне открылось нечто, возможно, выведанное Винанцием. По многим причинам следовало бы заподозрить Хорхе. Но скажи на милость, как возможно, чтобы слепой старик убил молодого, полного сил, перетащил его труп и сунул в бочку? Да, в конце концов, почему бы убийце не оказаться тому же Бенцию? Он мог обманывать нас, мог преследовать свои скрытые цели. Наконец, к чему ограничивать круг подозреваемых только теми, кто участвовал в диспуте о смехе? У убийства могут оказаться другие мотивы, не имеющие общего с библиотекой. В любом случае, нам сейчас необходимы две вещи. Дознаться, как проходят в библиотеку ночью, и раздобыть лампаду. О лампаде позаботишься ты, зайдешь на кухню в обед, возьмешь одну. Украсть? Позаимствовать во славу имени Господня. В таком случае положитесь на меня. Молодец. Что касается входа в храмину, мы оба видели, откуда появился вчера ночью Малахия. Сегодня я обследую церковь. В особенности тот предел. Через час обедаем. потом переговоры с аббатом, ты допущен. Я предупредил, что мне нужен секретарь. Записывать сказанное».